И если бы всегда подле Николя, отчасти пела уже Варвара Петровна, находился тихий, великий, в смирении своем Горацио, другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и внезапного демона иронии, который всю жизнь терзал его. О демоне иронии! Опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович. Но у Николя никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать. Но что же может сделать мать одна и в таких обстоятельствах? Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Николя, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта насмешливость жизни, удивительно меткое выражение ваше, это ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречает там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами. Да, положим. И вам после этого непонятно, что он не смеется над нею, как все. О, люди, вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков, окружает ее уважением, как маркизу. Этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Николя. Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда. Если бы несчастная была в другой обстановке, то, может быть, и не дошла бы до такой умоиступленной мечты. Женщина! Женщина только может понять это, Петр Степанович. И как жаль, что вы... Ну, то есть не то, что вы не женщина, а, по крайней мере, на этот раз, чтобы понять. То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше, я понимаю. Понимаю, Варвара Петровна, это вроде как в религии. Чем хуже человеку жить, или чем забитее или беднее весь народ, тем упрямее мечтает он о вознаграждении в раю. А если при этом хлопочет еще 100 000 священников, разжигая мечту и на ней спекулируя, то, я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте спокойны.